Аллилуйя, слава Богу, друзья. Мир вам. Пусть Божий мир наполнит каждое сердце, кто сегодня пришел, чтобы взыскать Божьего лица. Пусть Господь явит свое лицо и явит свою благодать в вашем сердце, в вашей жизни и в ваших отношениях с Богом. Да благословит Господь, друзья, и пусть мир Божий прибудет сегодня с нами. И Господь, который верен в Своем Слове, Он также посреди нас. Кто верит, скажи аминь. Господь посреди нас. Присядьте, друзья, на какое-то время. Я хочу буквально несколько минут взять для того, чтобы говорить о вещах, говорить о вопросах, о которых в большинстве случаев пасторы просто не хотят говорить. Где-то стесняются, где-то не хотят, где-то считают, что это не престижно или неправильно. Но о чем, вы думаете, будет речь идти? О чем так трудно иногда говорить вот в проповеди? Самый трудный вопрос. О чем? О покаянии грехов? О благодати Духа Святого? Ну, а о деньгах, конечно, трудно говорить. Трудно говорить. Но я первое хочу сказать. Все, абсолютно все в Божьих глазах одинаковые овечки, овцы Иисуса Христа. И в том числе и служителя. Какого бы ранга ни были, все являются одинаково детьми, Божьими сыновьями и дочерями. Или, как мы читаем, овцы, пастырь которых есть наш Господь. Но все же, если говорить о финансах, говорить о деньгах, правильно это или нет, в церкви говорить о деньгах? Спасибо. Это вдохновляет отчасти. О, нет, нет, нет, здесь я не соглашусь. Насчет легко я не соглашусь. Но то, что надо, знаете, в Библии много сказано о деньгах или вообще ничего? В Библии очень много сказано о финансах. В Библии очень много сказано об отношениях к финансам. И вообще-то, вся даже во всем мире и в каждом государстве система управления финансами, она в идеале своем, она взята из книг Священного Писания. Социальные программы все, социальное обеспечение, поддержки, помощи, они взяты чистой воды из евангельских или библейских правил и подходов в отношении к финансам. Поэтому, друзья, тот жезл, который может на какое-то время у кого-то из служителей, он же Бог обращает и к служителям в том числе. И поэтому, если говорю что-то, это не означает, что я говорю другим, а имею сам другую практику в своей жизни. Я делаю то же самое, что я говорю другим. И таким же мерилом, которым Бог меряет каждого из нас, Он меряет и меня в том числе. И каждого, кто бы ни был в Его глазах, пред Его лицем, Бог меряет одной мерой. А эта мера является нелицеприятная, нелицемерная, но она является мерой, которую Господь меряет наше сердце, нашу веру и нашу жизнь. И я за это благодарен Богу. Здесь действительно невозможно ни усомниться, ни подвергнуть каким-то, знаете, сомнениям или испытаниям Божью благодать, потому что Бог одинаково ко всем и спрашивает со всех одинаково и обещает всем одинаково. И в этом есть наша вот радость и для нас привилегия, что Господь, Он нелицеприятен. Слава Богу, друзья. Знаете, если кто-то считает и думает, что финансы или деньги – это, как бытует такое мнение, что деньги – это что это? Добро или зло? Деньги – добро или зло? Да, верующие в основном, в большинстве случаев христиане говорят, деньги – это зло. Деньги – это зло, это причина коррупции, это причина раздоров, ссор, деньги много зла причиняют, много зла. Ну, тогда я спрошу, а что они делают в наших карманах с вами, деньги? Если они такое большое зло, то почему они так... Без копейки денег сегодня бы никто не пришел сюда, на это место. Никто. Если мы сюда пришли или приехали, или каким-то образом попали, в любом случае это говорит о том, что есть хоть какая-то часть зла в нашем распоряжении, и мы им распоряжаемся. Но сегодня оно нам на добро. Друзья, есть много разных парадоксов, которые касаются вот практической части нашей жизни. Кто-то спорит, десятина, не десятина, надо десятину, Ветхий Завет, Новый Завет, Старый Завет, устаревший Завет. Даже не о десятине говорить. Хотя, если кто-то исследует и вникает в Слово Божие, то мы увидим, что десятина – это определение еще даже до Завета. Авраам еще до Завета, он отдал свою десятину. И это было изъявлением воли. Это было изъявлением или подтверждением любви, преданности, определенного завета со священством, через священство. Поэтому, друзья, сегодня нет у меня времени и не планировал я, чтобы детально пройти или исследовать, хотя это очень. И, возможно, я надеюсь и молюсь, чтобы Бог дал такую возможность и мудрость, знаете, просто исследовать, что говорит об этом Писание. Не то, что мне показалось или мне хочется так, а что говорит об этом Писание. И кто исследует и вникает в Слово Божие, мы без труда найдем, что десятины все, приношения, они приносились и заповедовались не потому, что Бог голоден был, что Ему нужны коровы, козы, что Ему нужны были еда и там мясо всякое и так далее. Богу это абсолютно не нужно было. Богу не нужны были финансы. Но это все было исключительно для того, чтобы народ Божий знал, от кого и к кому все исходит и к кому все возвращается. И поэтому есть такая последовательность или закономерность, существует такая закономерность, что народ, который забывал о приношениях, забывал о десятинах, забывал о жертвах, удалялся от Бога. Вот закономерность такая была. Переставали приносить жертвы, приносить приношения, и год за годом удалялись от Бога. С этим фактором связаны многие, вернее, с этим действием или с этим фактом связаны многие факторы. Потому что переставали приносить приношения в храм, в храме не было кому говорить о законе, некому было напоминать заповеди. Постепенно это все упразднялось. И таким образом приходило запустение в Божий дом. Но я хочу сегодня несколько другой формат или в другом свете, в другом ключе посмотреть. Я хочу прочитать первое послание Иоанна, 5 глава, с 1 стиха, несколько стихов. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Аминь. Знаете, вот кто верит в Бога, его видно, вот очевидна вера. Я как-то... Удивительно мне было, или не то чтобы удивительно, но интересно было наблюдать, исследовать такую деталь. Сегодня все люди верующие, все верят в Бога. Ну, в большинстве, в абсолютном большинстве верят все в Бога. И оказывается, в истории есть такой факт, что греки верили, они верили в существование Бога, в разумные силы, в высшие силы, как-то по-другому. Но эта вера, она оставалась исключительно на уровне вот интеллектуального какого-то позиции интеллектуальной. Знание, что да, есть, есть. А что это влечет за собой? Ну ничего, просто есть. Вот я знаю, что есть. А что это меняет? Что это производит в твоей жизни? Каким образом ты это, ну как бы, осуществляешь свою веру? Этого никогда у греков не было. Это была чисто культурная такая, обрядово-культурная позиция определенного общества людей. Веришь? Верю. Есть? Есть. Что это приносит в твою жизнь или каким образом это влияет на твою жизнь? Абсолютно ничего, никак и никогда. И Христос говорил о другой вере, вере в Отца. Апостолы, авторы посланий, авторы священных книг Писания, мы читаем, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вот здесь наступает новая эра верующего человека. Кто верует, что Иисус от Бога рожден? Кто-то верует, что Иисус от Бога рожден? Я верую. Он от Бога рожден. И это производит определенное действие в моей жизни. От Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Друзья мои, вера равно любовь. Вера равно любовь. Авраам поверил в Богу, а потом он проявил свою любовь к Богу. И мы знаем, в чем она была выражена, эта любовь. Он взял то, что, чем сам жил, то, что, знаете, жизненно важные критерии, очень часто ресурсы наши, жизненно важные ресурсы, мы стяжаем их и, ну, как бы приобретаем постоянно, мы дорожим этим. То, что важно для нашей жизни, вот жизненно важные ресурсы, мы распоряжаемся очень благоразумно, стараемся распоряжаться. Мы не растрачиваем понапрасну ресурсы, от которых зависит наша жизнь. Меня кто-то понимает, о чем речь идет? То, что важно для нас, мы ценим и мы дорожим. И оказывается, любовь, равно распорядиться в пользу объекта нашей любви теми ресурсами, теми жизненно важными ресурсами, от которых очень во многом зависит наша собственная жизнь или наше благосостояние. Поэтому вот очень коротко и ясно здесь Иоанн в своем послании, он изъясняет эту суть. «Любящий родившего любит и рожденного от него». И дальше, что мы любим детей Божьих, смотрите, речь шла исключительно о рожденном, о родившем и о детях Божьих. Такая простая последовательность, друзья. Родивший, рожденный и дети Божьи. Здесь дети Божьи есть кто-то или нет? Хотите или не хотите, но я верю и знаю. Вы можете спорить или доказывать обратное. Вы можете указать на мои множественные недостатки, на множественные несоответствия, несовершенства. Но вы меня никогда не разубедите в том, что я есть дитя Божие. Больше того, если ты веруешь, что Иисус рожден от Бога и любишь рожденного, значит, ты любишь и родившего. А значит, ты есть дитя Божье во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И вот такая простая последовательность, друзья, определяет очень простые вещи. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога. И что делаем? Соблюдаем заповеди Его. Больше того, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Смотрите, здесь вот вера, с которой началась эта глава или это повествование, верует в рожденного Сына, верует того, кто родил Сына, равно любит детей Божьих, равно исполняет заповеди, которого любит. Мне кажется, очень просто, нет? Доступно, дальше некуда. Вера наша, она приводит непосредственно, приводит, ну, будем говорить пока, каким-то конкретным действиям. Исполнение заповеди, да, мы можем сейчас говорить о заповеди от начала и до конца. Но я только скажу одно, друзья. Когда мы вступаем в брак, когда мы принимаем детей в свою семью, наша любовь безмерна, неограничена. И чем первичнее наши чувства любви к даже будущему супругу или супруге, неужели эта любовь, она выражается исключительно в эмоциональных, в душевных, в каких-то, знаете, таких высокопарных выражениях и только. На всех уровнях, друзья, на всех этапах наших отношений, как друг с другом, как с нашими детьми, в нашей семье, и также и с Богом, потому что мы с Господом посредством церкви заключили завет. Христос пришел для того, чтобы создать церковь. И Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Поэтому самая элементарная связь или взаимосвязь между нашей любовью и проявлением нашей веры через любовь, через служение друг другу. Если разобраться в Ветхий Завет, мы из Бытия и Второзакония, мы читаем, что Бог заповедал заботиться, знаете, социальное, как я уже сказал, социальное служение или социальные проекты обеспечения малоимущих, бедных и так далее, даже десятины определялись для левитов, для храма. Десятина была, там не каждый год была одна и та же десятина. Я сейчас не буду лишнее, ну, как бы загружать больше, чем сегодня нам необходимо. Но я скажу, это очень очевидно, и можно легко это увидеть. Приносились десятины для храма, для левитов, приносились десятины для странников. Прорыв, кто-то помнит, я думаю, что это очень яркая картина, когда собирали колосья и смело могли распоряжаться этими продуктами питания, если в нашем интерпретации времени нашего. Поэтому, друзья, сегодня многие пренебрегают или, ну, как бы недооценивают, яро спорят, как правильно десятину это отдавать, или приношение, или пожертвование как-то выражать каким-то понятным на наше время языком. Но очень понятно и доступно, друзья. Если мы верим, то мы любим. Если мы любим, то мы любим во всех сферах. Это касается всех сфер нашей жизни. Не только слов, но часто любовь. Не только языком, тоже Иоанн, кстати, пишет. Будем любить не только языком и словом, но делом и истиной. Пусть сегодня Господь коснется нашего сердца. Знаете, я очень против, я никогда не подвергаю, не позволяю никому подвергать свое сердце, свои чувства, знаете, чувства вины какой-то, как будто бы я виновен, правильная. Исключительно по вере, друзья мои. Исключительно. Никто не должен чувствовать себя угнетенным, виноватым. Таким, знаете, вот вдова там отдала свои лепты, это она последняя отдала, и мы должны что... Абсолютно нет, друзья. Исключительно вера и любовь должны руководить нашими делами, поступками, решениями. Если это есть в нашем сердце, и не думайте, что вы кому-то мы делаем. Не надо думать, что кто-то пользуется, а я Богу где-то, я найду, где Богу отдать. Это на своем месте. Это на своем месте. Но когда мы в церкви, в которой познали Христа, в которой мы заключили завет с Господом, которую ближнего, или, как мы сегодня читали, любим друг друга, то именно это приносит наивысшую степень удовлетворенности, радости. И Писание говорит, не трубите перед собой. Знаете, еще один такой момент из истории, что почему Христос сказал, не трубите, когда благотворите или делаете милостыню? Потому что, ну, об этом история говорит, что в храме стояли такие медные сокровищницы, медные, и они напоминали громогласную трубу. Каким образом? Да потому что у нас сегодня только шелест купюр может быть. Шелест купюр. А во времена Иисуса Христа купюр не было. Не было. Даже писали на дровах. Можно было постучать тетрадкой по лбу ученика, и это было бы, могло оказаться катастрофически. Но были очень уверенные такие медные, серебряные, золотые, железные монеты. И когда приходил человек более состоятельный, то сразу все оборачивались и смотрели, о, это... А когда кто-то проходил и кидал там, ну, такую, знаете, центик, так, да и все. А кто-то высыпал туда, и так, хорошо там, как в банке сегодня. Заходишь в банк, и там слышишь, как работают эти счетные, и думаешь, ого, уже, наверное, света намотало, пока там крутит этот считалка купюры. Вот примерно таким же образом происходило, когда приходили люди к жертвеннику, к жертвеннице, к сокровищнице приходили. Но Писание говорит, что не это впечатляет Бога. Не это должно руководить нашим сердцем, когда мы приходим к практическим вопросам в этой сфере, в этой части наших отношений с Богом и с Церковью. Поэтому, друзья, вот такое короткое, может быть, размышление, но очень надеюсь, содержательное, хотя уверен, что не всем понятное, и это нормально. Но если для кого-то понятно, да благословит Господь, друзья, чтобы наша любовь, наша вера, она была практичной через любовь. И любовь наша к Богу была проявлена через любовь к ближнему и заботе друг о друге. Да благословит Господь, друзья. Я приглашаю всех, вставши на ноги. Хочу призвать имя Господа, и пусть Господь коснется нашего сердца и даст устройство. Даст устройство. Я не могу сказать, и я не готов, знаете, положи там, и тебе вот пожнешь в 100 крат и в 120 крат. Для кого-то это работает, но для меня работает одно. Вера, которая приводит к любви, которая продолжается моими делами и моим служением, и финансах в том числе.